пугают метиловым спиртом. Вам говорят, что от него слепнут. Но ведь не все. Впрочем, меня тогда не занимала эта экзистенциальная диалектика, толкавшая человека за грань произвола. Голос природы лишь начал петь мне серенады, которым давно были глухи мои наставники. Освободившись от всего, что мешало домино и выпивке, пожарные ненавидели все живое и истребляли его повсюду, где оно еще встречалось. Саженец березы поливали кипятком, на куст сирени, чудом пробившийся сквозь колючую проволоку заводской ограды, ушел последний огнетушитель. Что касается клумбы стережковой, то на нее мочились до тех пор, пока завядшие гвоздики не исказили черты героини на цветочном портрете. Презирая естественное, пожарные млели от механической жизни и с завистью глядели на конвейер, позволявший размножаться, не раздеваясь. Привыкнув спать одетыми, они месяцами не снимали штанов. Наше форменное галифе, в котором я из хитроумия ходил сдавать экзамены, надежно укрывало пожарных от тела. Оно претило им, как всякая органика, несмиренная бутылкой. Еда считалась естественным отправлением, и ей доставался метаболический минимум внимания. Выпивая без закуски, чтобы сильнее стукнуло, пожарные ели поодиночке, стоя от отвращения. Отдавая предпоследнюю дань природе, они пользовались самым компактным продуктом — плавленными сырками. Трех хватало на весь день. За 2 года я достаточно освоился с мужским пейзажем, чтобы с уважением оценить его гордый вызов жизни. В угрюмой пустоте нашей пожарки мне виднелись сухие ландшафты столь уместного в данном контексте Марса. Я не раз любовался его панорамами. В рижском планетарии инопланетную пустыню расцвечивали как раз те бурые цвета, которые окрашивали лица моих коллег нисходящим кабацким загаром. Этот мутный багрянец лампадой рдел под каской, напоминая как о том огне, что сжигал их изнутри, так и о том, с которым мы боролись в рабочее время. Труднее всего пожарное ремесло давалось начальнику караула. Он вел журнал происшествий, отсутствие которых ежедневно скреплялось подписью. Толстая амбарная книга считалась символом власти и хранилась в столе рядом с домино. Так продолжалось до тех пор, пока как-то ночью нас не навестило начальство с дуру, затеявшее проверку. Сигнал тревоги поднял на ноги только меня. Остальные не стали беспокоиться. На память о себе гости оставили лаконичную надпись: «Караул пьян, завод беззащитен». Утром выяснилось, что стереть пятно с нашей репутации не было никакой возможности, ибо все страницы книги были тщательно пронумерованы. Журнал бросили в выгребную яму, что значительно упростило пожарное дело всем, кроме меня. Как самый молодой и по их меркам не пьющий, я по-прежнему был топорником и работал с рукавом, который профаны называют бранспойтом. Один конец этого брезентового хобота накручивался на гидрант, другой следовало держать, пропустив по спине широко расставленными руками. Водяная струя, нагнетаемая насосом пожарной машины, способна развивать давление в 12 атмосфер